То есть ты намекаешь, что это может быть кто-то из людей Льва Давидовича, так что ли? Признаков применения именно боевой магии предостаточно, именно боевые маги способны с одинаковой легкостью использовать атакующую магию разных направлений, а большинство подобных магов из старых дворянских родов собрал под своим крылом именно Лев Троцкий. Кроме тебя самого, ротмистр, и еще целой кучи других мне известных. Зиновьев в упор взглянул на слишком много себе позволяющего помощника. Все же в таком ключе о Троцком, стремительно набирающем силу в последние годы, следовало с осторожностью говорить даже в кругу самых проверенных кадров, не то что с выходцем из дворянской среды, наверняка имевшим среди сподвижников председателя Реввоенсовета Республики немало знакомцев. Мое присутствие во дворце Петросовета в момент убийства может подтвердить не один десяток людей. Да я не обвиняю тебя, махнул рукой Григорий Евсеевич, просто на будущее будь добр подавать мне только самые проверенные сведения. Также из дома пропали зелья, амулеты и артефакты из последних поставок, продолжил докладчик после краткой паузы. Артефакты, по меньшей мере, один, представляющий из себя зарядку для накопителей, по остальным придется разбираться дополнительно. Прошедшая неделя была квартальной неделей поставок от наших региональных представителей и подчиненных нам контрабандистов, так что в доме могло быть всякое. Кто знал о сроках этих поставок? Очень немногие, и все они из числа членов нашей организации, так что допросить с применением ментальных техник, сами понимаете, не получится. Придется отслеживать их на косвенных, личное усиление там, или внезапные дорогостоящие покупки. Действуйте. Мы не можем позволить иметь в своей среде предателей. Что-то еще. Новых сведений больше нет. Об использовании убийцы антимага, чтобы скрыться от магических ищеек, я уже докладывал. И тут антимаг. Совсем, как в случае с проникновением в замок Мальтийского ордена. Вопреки распространенному мнению, антимагов среди населения не так уж мало. Да знаю я все это. Итак, значит, у нас имеются три основных версии. Анархисты Махно, старые боевые специалисты Льва Давидовича и кто-то из своих. Так точно. Хорошо, можешь идти. И уже дождавшись, когда за помощником закроется дверь, личный ученик вождя революции еще раз пробормотал. Кто же из них? Или вопрос следует поставить иначе? Махно свое уже получило или вот-вот получит? Предателей из своей среды мы еще поищем, остается. Определенно, нужно искать соратников. В одиночку свалить такого монстра, не стоит даже и пытаться. Глава 1. Даже человек с открытой у себя дополнительной характеристикой выносливости вполне способен устать, если окружающая его обстановка на протяжении целой недели вообще никак не будет меняться. Все тот же стук колес о стыке рельсов, мерное раскачивание вагона, мелькание деревьев за окном. Вот и я устал от этого однообразия, настолько морально устал, что, немало не сомневаясь, отправился в вагонный туалет творить запомненный по листочку из книжки в магической лавке ритуал. Нет, не вызова Ихтиандра, какой большинство возле своего фаянсового друга творят с перепою, всего лишь установление сродства со стихией. А куда еще мне было податься? Не в своем же купе, право слово, прямо на глазах пожилой пары попутчиков, подобным интимным делом заниматься. А в туалете еще и дверь к тому же на защелку закрывалась, и размеры помещения вполне подходящие для этого дела оказались. 4 амулета, которые я чисто для себя обозвал столбиками, встали в 4 углах, они довольно низкие цилиндры на ножках из себя представляли, так что устойчиво встали, без риска упасть. Самый большой амулет, чем-то похожий на раскрытый под углом в 90 градусов тоже цилиндрический кейс, я пристроил на откидной полочке с небольшой раковиной умывальника. Ага, именно откидной. При необходимости полка с раковиной поднималась, становясь заподлицо с остальной стеной. Бог знает, зачем тут такое было сделано, но мне прятать раковину и не требовалось вовсе. Наоборот, она послужила великолепной опорой для большой, исписанной каббалистическими знаками управляющей части. Ну, это я сам так мысленно предположил, что управляющий, чем оно на самом деле является, не имел ни малейшего представления. 2 самых маленьких амулетика, я, как и требовалось по прочитанной прописи, просто зажал в ладонях. Всего 7 амулетов, вроде, все готово. Энергию свою я, как и предписывалось, начал подавать в те амулеты, что в ладонях держал. В точности, как когда-то в зерно, чтобы оно лучше прорастало. Оно и начало прорастать. Моим глазам, усиленным системным навыком опознания, представились этакие зеленые не то лучики, не то росточки, тянущиеся из моих рук по направлению к кейсу. От ростков в них было очень много чего, их зеленый цвет, и рост, и изогнутость, и дугообразность линий, а от лучиков только свечение и прозрачность. Короче, магия. Рост этих световых растений продлился совсем недолго, минуту, много, две. Едва достигнув своей цели, установленной в чаше туалетной раковины, эти росточки моментально вызвали целое светопреставление, ведь от кейса зеленый свет перекинулся к угловым цилиндрам, между ними пробежали собственные связующие лучики, и вскоре я уже словно полярное сияние в масштабах туалетной кабинки наблюдал. Правда, в отличие от настоящего полярного сияния, тут все исключительно на одном цвете зациклилось. Очень меня интересовало, эти зеленые сполохи, они какую стихию вообще символизируют? То, что мой набор был нацелен вовсе не на усиление связи со стихией воды, я еще до проведения ритуала разобрался. Набор знаков, начерченных на амулетах, чуточку отличился. Проблема была в том, что у меня не было информации, что они означают, но все равно выполнять ритуал кинулся. Таким образом рассудил, для меня родство с любой стихией все равно должно быть полезно. И все же, что за стихия? Не вода, она, по идее, синяя, не огонь, он бы и вышел в цвет пламени. Может, жизнь, зеленая, растет, скорее всего, она. Повезло, система пообещала мне отсутствие штрафов в пространственной магии, теперь еще и магия жизни. Как на мой дилетантский взгляд, так два самых нужных и полезных раздела ухватил. Ритуал подошел к концу. Языки полярного сияния в обратном порядке начали в управляющий амулет втягиваться, оттуда по утолщенным, по сравнению с началом ритуала, каналам в те, что я в руках все это время держал, перекинулись, обжигающий холод пробежался от ладони к груди, кольнуло сердце, и все стихло окончательно. Лишь перед моими глазами виртуальный транспарант повис. Сродство с магией смерти повышено. Сила магии плюс 2. Магия смерти? Что за черт? На такое я не договаривался. А зато внезапно в коридоре людские крики раздались. Люди забегали, захлопали двери купе. Там что, мой ритуал почуяли? Да нет, вряд ли. По-быстренькому скидав все использованные амулеты в личный карман, заметил, что те мелкие амулеты для рук после ритуала совсем не так презентабельно выглядят, как до него. Потускнели, а один, вроде как даже треснул. Нет, может, эта тоненькая трещинка там и раньше была, просто я не замечал, но скорее всего все, данные амулеты замены требуют. Тщательно разбираться со случившимся убытком времени не оставалось, почти наверняка скорой ко мне в дверь затарабанит. Наскоро вымыв руки в той самой откидной раковине, я вышел в коридор. «Товарищ, ты ничего вокруг странного не заметил?» — обратился ко мне проводник вагона. Он совсем поблизости от туалета оказался. «Нет, а в чем дело? Какая-то контра в нашем поезде магию смерти творить затеяла. Вот, проверяем. Очень уж неприятная для граждан ситуация может нарисоваться. Так ты точно ничего не видел? Вот те крест. Живот у меня прихватило. Не до разглядывания особенностей окружающего было. Креститься на всякий пожарный все же не стал. Просто руку к верхней части живота приложил. Как знать, а вдруг Бог все-таки есть в этом мире и отслеживает клятвы, данные от его имени». Проводнику и такой формы моей клятвы хватило, нахмурил брови и отошел к группке из нескольких товарищей, что застыли в коридоре нашего вагона. Пока я к двери собственного купе мимо них продвигался, они, молча, в следующий вагон двинулись. Пронесло, однако. И кстати, что я там про везение недавно поминал. Из целой кучи возможных вполне нужных и полезных стихий я умудрился вытянуть одну единственную, на усиление сродства с которой я сам лично ни за что бы, будь у меня нужная информация, не пошел. Слишком предвзятое отношение к ней у народа. Ну, и у меня лично. Долгая дорога в раскачивающемся вагоне подошла к концу. Я спустился из своего до боли выученного вагона на насыпь, которая на здешнем вокзальчике по недоразумению именовалась перроном. Теперь поскорее бы до дома добраться. Понятное дело, с таким состоянием души я не стал ни красотами деревянного алтайского зодчества любоваться, ни по базару шляться, сразу на выход, в сторону тракта направился. Если по скорости сравнивать, так на дальних дистанциях я, с моей выносливостью, еще и куда быстрее лошади буду. Одна беда, ночи уже холодные в здешних местах, придется ориентироваться на человеческое жилье, а не пытаться выложиться в беге каждый раз на максимум. Вот, наконец, и узнаваемые окрестности моей родной деревни пошли. Вот на этом самом пригорке мы с Семеном и Степой в мае привал устраивали, к когда в первый раз в школу шли договариваться по поводу экстерната. Вроде совсем недавно это было, а сколько разных событий со мной за это время приключилось, что могу вспомнить по пройденному пути. Так и не было ничего особенного. Пеший ход с бегом перемежал, выносливость тренировал. Не зря, кстати, система выкинула в конце концов мне поощрение за труды. Выносливость плюс один. А так ночевал, как и наметил изначально, у тех хозяев, что спальные места проезжим предоставляют. Уже на подходе к Захарову нарвался на случай, когда хозяин сдаваемого жилья баню у себя топил, тоже попросился помыться. Не за бесплатно, разумеется, но счел такой расход для себя несерьезным. Зато к дяде Сидору заявился свежевымытый и в постиранной одежде. В родные большие ебуны решил заходить со стороны леса и огородов. Сам еще не решил, как в моем случае быть. Подтвердить-то то, что груз я по назначению доставил, мне нечем. А груз там вполне серьезным был, из всего того, что на полках в шкафу у того менталиста стояло, привезенное мной минимум добрую треть заняло. Нет, так-то можно было бы взять и постараться все вернуть отправителю, мол опоздал. Хозяин дома, который вы, Иван Тимофеевич, указали, приказал долго жить. Проблема только в том состояла, что я не знал, что из общей кучи привез именно я, а что и до этого там, на полках, стояло. А предложить Ивану Тимофеевичу самому выбирать, что из всего привезенного богатства его, прямой путь окончательно засыпаться. Да и употребил я уже часть привезенного. Короче, остается упереться, как партизан и твердить, что весь груз я доставил в целости и сохранности. Авось поверит и спишут убыток на неведомого грабителя-злодея. Родители, когда я прямиком в избу ввалился, даже опешили на минутку. Нормальные-то люди в калитку сначала стучатся, а сестренка вот, не растерялась. Сашка приехал, и тут же с детской непосредственностью вопрос мне задала: «А что ты мне привез из Петрограда?» Ну, вот как объяснить Дашке, что со всеми этими треволнениями я банально о подарках и позабыл. Точнее, в подсознании отложилось, что не с пустыми руками я домой возвращаюсь, везу всей семье дорогущее зелье повышения характеристик, но ведь ребенку пока еще и дела нет до всех этих зелий, ей игрушки и вкусняшки подавай. Ничего не привез, говорю, дорога очень трудная была, за подарком для тебя мы потом отдельно в город съездим. Погрустнела, но ненадолго. Принялась рассказывать, как она тут с родителями жила, обитала, а потом меня мать кормить кинулась, хоть пузо уже ей даже за стол садиться мешает. Рожать будет, не сегодня, завтра. Разносолов особых на столе не было, но я и родной, семейной пище был рад словно фирменному блюду из лучшего ресторана. Уминал кашу с маслом и запивал хлебную горбушку простоквашей, только за ушами пищало. А после того, как насытился, отозвал отца в сторонку и принялся из личного кармана все там запасенные там для показа выкладывать. Сопровождая, разумеется, все это богатство рассказами о том, как оно было получено. «Да, наворотил ты делов», – задумчиво протянул родитель после того, как я закончил свой рассказ. «Но, за исключением того ритуала, с магией смерти, тебе и в вину то поставить, собственно, нечего. Все получилось как бы независимо от тебя. А вот магия смерти не даст тебе землеробствовать, это точно. Зерно из твоих рук ладно, если просто взойдет когда-нибудь, а не ляжет в землю мертвым, и заклинание лечения тебе по новой стоит опробовать. Боюсь, удивит оно тебя неприятно. Смерть же она противоположна жизни, а лечение во многом на жизни опирается. Пузырьки с разноцветным содержимым распределили по принципу наибольшей востребованности. Одно единственное имеющееся в наличии зелье на силу магии выпил отец. Ему с его работой с зерном оно наибольшую пользу принесет. Еще два флакончика, повышающие значение характеристик тела и разума, из общей кучки тоже он выпил. Тело, тоже понятно, ему же еще не раз пахать предстоит, а разум, просто их я в избытке привез, каждому по два хватит. Отец вторую порцию этого зелья пить не стал, решил проверить, может, если время между приемами побольше пройдет, то не одна, а хотя бы две единички прибавится. Сомневаюсь я, что из его задумки что-нибудь путное выйдет, но пусть пробует, зелье то теперь его. А как матери с ее пузиком, стоит эти зелья сейчас давать? Засомневался я. Или, может, то зелье, что на тело воздействует, именно сейчас ей на пользу будет. Знаешь, сына, родитель говорил размеренно, задумчиво, на фронте прямо возле нашей части дивизион броневиков стоял. Так вот, у них присказка такая была. Работает, Лучше не трогай. Очень уж часто у них эти броневики ломались. Давай, мы эти твои зелья на время отложим, что и кому пить решим попозже. Все же еще один флакончик с зельем разума Дашки споили. С этим-то тянуть точно ни к чему было. Сестренка еще про буковки восторженно защебетала, по своему малолетству, неграмотная она у нас до сих пор. А еще 4 зелья на +3 к разуму и 1 на +3 к телу, отец пока подальше убрал, лишь бы не забыл про них за хлопотами и заботами. Срок годности там точно не вечный. К старости я решил идти с оружием в личном кармане. Не то, чтобы слишком опасался его нападения на себя, но береженного, как говорится, и Бог бережет. А чтобы оружие вместилось, принялся я в сундук, стоящий в сенях, временно все мной добытое выкладывать. Хм, а поубавилось этого самого добытого. Вон сколько уже пустых флакончиков из-под зелья. Опять же амулеты те, в ритуале использованные, точно их у меня не комплект теперь. Словно электрические лампочки, выгорела та парочка, что в качестве инициирующих работала. Впрочем, и не горе совсем. Магия смерти очень уж специфическая штуковина, чтобы ее своим родным и знакомым пытаться прилаживать, а в сочетании с ее противодействием заклинанием магии жизни, если таково и подтвердится, так и +2 к силе магии нисколько подобное не компенсируют. О, а вот это вот ты мне не показывал. Вдруг обрадовался отец после того, как я особо вычурную и объемную финтифлюшку выгрузил. Он тоже по какой-то надобности собрался из избы во двор выйти. Скорее всего, именно так, не показывал. Мы же после того, как я начал флакончики с зельями характеристик выкладывать, исключительно на них сбились. Не дошел я до конца показа всех своих трофеев. И что это? Я уже настолько мысленно занялся продумыванием возможного разговора с нашим старостой, что интерес к своей добыче начисто утратил. Зарядное устройство для накопителей. Дорогая, я тебе скажу, штука. У нас в штабе дивизии возле такого же постоянно часовой был выставлен. Точнее, он не только зарядное устройство, конечно, охранял, знамя дивизии тоже, но относительно пригляда за зарядкой заступающий на пост часовой всегда дополнительные особые напутствия получал. Так нам и заряжать, вроде, пока нечего. Попытался спустить я на землю родителя, который, похоже, прямо сейчас начал какие-то планы на использование этой самой зарядки строить. Нечего, но это пока. Знаешь, сколько всяких полезных штук людьми почти не используется только от того, что там накопители постоянно заряжать требуется. Ну, пообсуждали мы с отцом возможные варианты устройств со встроенными накопителями магической силы. В принципе, в самом деле, перспективы открываются головокружительные, только одна проблемка, точнее две. Первое, то, что все эти устройства вряд ли даже в Барнауле в широкой продаже распространены, а вторая, соседи. Ну, не скрыться в деревне от их всевидящего ока. Обязательно что-нибудь высмотрит, а там и до властей слухи дойдут, и пожалуют к нам снова люди со стылым взглядом. Та же винтовка, что я чекистам выдавать отказался, не особенно-то им и нужна была. С дорогим, редким артефактом все куда как серьезнее может получиться. С Иваном Тимофеевичем повстречался неподалеку от ворот его дома, он откуда-то со стороны тракта возвращался. Не пришлось даже в калитку тарабанить, привлекая внимание соседей. «Пойдем, Саша, расскажешь, как съездил». Пригласил меня наш староста к себе на двор, распахивая настежь калитку. Как-то сама собой в памяти всплыла птичья ловушка с дверцей, захлопкой. Птичка залетает внутрь, садится на жердочку, с которой так удобно клевать корм, и все. Попалась птаха. «Ну, рассказывай, Александр, как съездил, не тяни». Настойчиво попросил меня хозяин, едва я на его подворье вступил, а дверца, то есть калитка, за моей спиной действительно захлопнулась, отрезая меня от взглядов со стороны улицы. «Нормально съездил. Степаниду вашу с Семеном в Москве до самой их комнаты проводил, которую они там в двухкомнатной квартире сняли, и потом, после Гатчины, еще раз туда заезжал. Степа на работу в наркомпрос устроилась и еще к тому же на вечерние курсы в университет ходить начала, да и Семен тоже на работу устроился. Принялся рассказывать я новости, но был перебит. Про Степу с ее мужем ты мне попозже расскажешь, а сначала поведай, как в Гатчине у тебя все прошло. В Гатчине? Вообще без проблем. Приехал на вокзал тамошний, спросил дорогу у тетки, пошел через парк. После парка еще раз дорогу у постового милиционера уточнил. С излишними подробностями принялся повествовать я, словно не замечая, что староста желает от меня поскорее услышать информацию именно о самом последнем отрезке моего пути. Кстати, улицу, на которой стоит тот дом, куда вы меня отправили, переименовали. Теперь это улица Карла Маркса. Бог с ней, с улицей. Не выдержал Иван Тимофеевич, ты мне про то, как товар передал, рассказывай. А, там просто все. Пришел, постучал в ворота, открыл мне неприветливый мужик. Выслушал он те слова, что вы велели ему для опознания сказать, про приветы от друга Ивана, провел в дом. А там уже другой человек принял все от меня, содержимое моих сумок в свой шкаф сложил и отправил во свояси. А в руки тот человек тебе ничего не дал после того, как у тебя весь привезенный тобой товар принял. Хм, ничего вроде. А что он мне должен был дать? Ну, жетон такой серебряный, с орлом, летящим по небу. А, жетон дал, только я его дома оставил. Думал, это он мне, как посыльному в книжках баре дают, монетку непонятную за труды выдал. Хотел ее в Москве в магической лавке за амулет предложить, да застеснялся чего-то. Где этот жетон? В нетерпении вопросил Иван Тимофеевич, только что в драку от нетерпения не полез, так дома оставил. На самом деле, в том шкафу я, в числе прочих непоняток, под два десятка таких серебряных жетонов с летящим орлом прихватил. Думал тоже, амулеты какие-нибудь, хоть магией от серебряных кружочков и не пахло. Так ведь далеко не от всякого амулета магии несет. Неси скорее, он очень важен. Это знак для меня, что передача успешно прошла, и из товаров ничего по дороге не пропало. Сейчас сбегаю, Иван Тимофеевич. До дома и обратно к старости я действительно мчался бегом. Очень хотелось побыстрее уж с этим опасным дельцем разобраться. Все же, как здорово получится, если ко мне никаких претензий у контрабандистов не останется. Вот он, этот жетон. Старости тоже настолько не терпелось с меня этот странный жетон получить, что он аж за ворота вышел и по направлению к моему дому двинулся. Так что передача на улице произошла. Уф, все в порядке. С немалым облегчением выдохнул мой наниматель, внимательно осмотрев, чуть ли не облизав, отданный ему жетон с птицей, расправившей в полете свои крылья. «Молодец, Сашка, какой же ты молодец!» И, словно опомнившись, поинтересовался, «А больше ты в том доме или возле него ничего подозрительного не видел? Ну, там людей каких-нибудь, за домом наблюдавших или еще чего? Просто тот дом вскоре после того, как ты в нем побывал, ограбили. Кошмар какой! Нет, ничего подозрительного я возле дома не видел. Там вообще пустая улица была, ни одного прохожего. Ладно, спасибо, Саша, за то, что рассказал. Наши люди будут дальше то ограбление расследовать и обязательно отыщут злодеев. Вот так и закончилась эта моя курьерская эпопея. Очень хотелось рассказать про какого-нибудь мифического матроса или человека с офицерской выправкой, да побоялся. В этом мире ведь и менталисты имеются, причем в случае с зиновьевцами, так их там вообще рассадник получается. Явно, после того, как сами ничего не нароют, захотят у меня в мозгах пошарить, чтобы лицо подозрительного человека увидеть. Нафиг, нафиг, не видел я ничего, и даже не слышал, хотя можно ведь было просто припомнить, как тот же охранник Осип своему патрону жаловался, что подозрительный офицеришка в штатском возле ворот мелькает, но сразу про такое не сообразил, а теперь уже явно поздно будет свои показания менять. Показатели характеристик Александра Жукова на момент окончания первой главы второй книги. Уровень 13. Очки опыта 12308-20000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 30. Разум 25. Сила магии 39. Свободных очков характеристик 4. Дополнительные характеристики. Выносливость 8. Удача 2. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачи не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Глава 2. Охо-хо. Раньше, когда в нашей деревне у меня друзья были, как-то не замечал, насколько однообразное и скучное здесь житье-бытие. Ладно бы еще страда была, тогда, понятное дело, скучать просто некогда, Но у нас же уже почти поздняя осень, все культуры убраны, всех делов, разве что навоз с конюшни, да из хлева со свинарником на своем огороде раскидать, чтобы на будущий год всякие картошки с моркошками росли лучше. Вроде, вонючий процесс, но и его я делал чуть ли не с удовольствием, только бы не сидеть в четырех стенах. Впрочем, про то, что меня на работу скука выгнала, я малость лукавлю. Нет, и скука тоже в какой-то мере присутствует, осень все же, как я уже сообщил. Но возиться с навозом я отправился, исключительно начитавшись мудрой книжки. Помните, про магию пространства, что дала мне Ганна? Вот ее, побоялся просто, что если хоть еще чуть-чуть поразбираю аллегории и библейские аналогии, наводнившие страницы этого, с позволения сказать, учебника, то мозги мои и вовсе вкрутую вскипят. И все же, кое-что из этой мудреной книжки я почерпнуть смог. Мой телекинез, помноженный на чувства окружающего пространства, да с дополнительными поучениями, взятыми из книжки, обрел объем что ли? Раньше-то я воспринимал объекты для телекинеза практически в виде отдельных физических объектов, ну, почти все же тот же песок с мелкими камнями при золотодобыче я как-то научился ощущать в виде условно единой общности. Блин, не получается подобрать понятных слов. Ладно, укажу только, что тот же навоз теперь я на грядке перемещал, просто захватив его с тележки всей массой, в совокупности, причем без использования лопаты. Тележка при этом абсолютно чистая делалась, даже древесина на днище посветлела, а просто чувствовать начал границу, в которой следовало изъятие производить. Да, а вот почистить одежду, когда попытался это сделать при помощи все того же телекинеза, у меня не получилось. Чересчур там граница смазанная оказалась. Но я же ведь только в начале пути, получится еще, какие мои годы, что я там сетовал про скуку и однообразие. Признаю, не подумав сии слова произнес, грешен, но нельзя же, Господи, за эти, в общем-то, не самые тяжкие грехи так жестоко наказывать. Что у меня такого приключилось, что я вдруг имя Господа поминаю? Да, если так подумать, ничего особенного, дело житейское, давно ожидаемое. Просто у меня родился младший братишка, краснолицые, крикливое создание. Вроде, мои собственные дети в прошлой жизни все же не так пронзительно верещали. Или это сказывается наша нынешняя общая скученность. Не знаю, как там дальше будет, но в первые дни после его рождения, сна я практически лишился. И да, крикуна этого Степой назвали. Степан, хорошо же звучит. Степашке уже месяц исполнился, на землю первый снежок лег, когда к нам, в деревню, передвижная лавка с всевозможными городскими товарами приехала. Невидаль великая. Раньше, еще до революции, ездили по селам этакие корабельники, но у них товара было чуть. Много ли на обычной телеге, да при одной лошади увезешь. К тому же товар тот был обычно узкоспециализированный. К примеру, хорошо запомнился из детства момент, когда мы с пацанами, давясь слюной, разглядывали у подобного корабельника конфеты и пряники. Вроде, были и другие подобные торговцы, с тканями, с ручным сельхозинвентарем, но их я, разумеется, запомнил куда менее отчетливо. А тут, подивись, настоящий фургон, запряженный аж тройкой лошадей, огромный, как автобус. Ну, не очень большой автобус, если честно. И товаров в этом фургоне, вроде как, тоже уже не слишком много оставалось. Он откуда-то со стороны степи прикатил, чуть ли не от казахских становищ. И все равно, в деревне натуральный внезапный аврал начался. К нам уже раза три прибегали денег взаймы просить. Лавка приехала. Продавец и водитель кобыл в доме нашего старосты, Ивана Тимофеевича, остановились. Фургон тоже к нему во двор закатили. Торговлю с завтрашнего утра наметили. Вот как чувствовал, что добром это новшество не кончится. Время ближе к утру уже приближалось. За полночь, так точно далеко перевалило, когда в ворота к нам постучали. Да нет, даже не постучали, а затарабанили, что есть мочи. Федор Поликарпович, Федор Поликарпович, беда, бандиты в деревне, вот такая вот петрушка получается. У нас, как у тех же краснокожих из племени черноногих, в нашем деревенском обществе сразу два вождя разом присутствует. Мирный косик, его роль наш деревенский староста исполняет, и военный вождь, за которого все деревенские почитают моего батю. Ну, еще бы, воевал, даже два георгиевских креста за храбрость имеет. Отец еще даже штаны не натянул, а уже откуда-то из-под половицы винтовку вытянул. Поинтересовался у одноногого Осипа, который собственно и затеял весь этот тарарам. Сколько их, не разглядел. Темно же, но верховые возле дома нашего старосты маячат. И я это крики слышал оттуда, словно рот зажимают кому. Наверняка, это лавку эту передвижную явились грабить. Они ж почти весь свой товар еще до нас, у казахов, распродали, значит, денежки имеются. Сашка, беги к нашим родичам, поднимай Захара и Артемия Игнатьевича. Это уже мне распоряжение от отца поступило. Я, в отличие от него, лишнего времени на извлечение оружия не тратил, сразу собираться начал. Я к Ширяевым и Долгих загляну. Собираемся возле подворья Ширяевых. Черт, из всей деревни нормальных, боеспособных мужиков и десятка не набрать. И уже коновалу нашему. Осип, а ты куда, на одной ноге-то? Дам тебе ружье, будешь тут моих охранять. Ну, я и помчался. Пока бежал, заметил одну странность малую. Ни разу не споткнулся, хотя темень на улице была, хоть глаз выколи. Как-то в мозгу заранее весь рельеф дороги, вплоть до малейшей замерзшей кочки прорисовывался. Сам не понял, когда стал ощущение пространства вокруг себя на автомате исполнять. Долго ли коротко, собрал я мужиков, кто хоть сколько-то в силах был в руках ружье держать. Помимо названных отцом еще и Ваську Узкого с его лепшим товарищем Андрюхой кликнул. Они, правда, еще несовершеннолетними числятся, всего 18 годков им, но я вон, гораздо младше, и ничего, вполне в бойцы родителям поверстан. Так вот и встретились возле Ширяевских ворот, мы впятером, да со стороны отца четверо, и винтовки, аж три на весь отряд. Ну, свою я пока не считаю, она у меня не на виду, а в личном кармане притырена. Правда, остальные деревенские тоже не безоружные, ружье в нашей деревне до недавних пор великим подспорьем по части пропитания являлось. Собравшись, мы, не спеша, в сторону дома нашего старосты двинули. Не всей толпой, родитель мой нас по разным сторонам улицы распределил и велел цепочками вдоль забора красться. Хоть темно на улице, но все же, если дуриком по центру улицы переть, на фоне свежевыпавшего снега могут заметить, не то, что на фоне заборов, серое на сером. Вроде, не спешили, а до дома Ивана Тимофеевича вмиг дотопали, невелика у нас деревенька-то, полсотни дворов, и то не наберется. Как заранее и уговорились, батя первый приложился и в сторону едва видимых теней возле ворот из винтовки выпалил. А не поторопился ли он? Может, там чоновцы какие-нибудь у старосты остановились, а всякие придушенные писки за забором Осипу и почудиться могли. Впрочем, все эти мысли я уже на бегу обдумывал, с той стороны тоже выстрелы загрохотали тоже нечасто. Похоже, противников там ничуть не больше, чем нас самих. А потом круговерть ночного боя, когда и противника то толком не видишь, палишь куда-то в направлении огоньков от вражеских выстрелов и тут же стараешься с этого места переместиться, потому что в ответ уже будут стрелять наотсветы твоих собственных выстрелов. Минут пять только боя и прошло, от подворья старосты верховые выметнулись и в дальний конец деревни, прочь от нас поскакали. Почти наугад пальнул им вслед еще раз и даже удивился, когда со стороны уносящихся в темноту вскрик донесся. Ну, вот, еще чуток очков опыта себе настрелял. Только бы не оказались эти ночные гости какими-нибудь представителями власти, тогда уж точно не отмашемся. Запишут в белобандиты, да и пустят под нож всей мужской частью деревни. Суровые нынче времена. Все мысли о возможной принадлежности таинственных конников к каким-нибудь властным военизированным структурам рассеялись, едва мы на подворье нашего старосты вошли. Тела продавца и возницы обнаружились практически сразу, возле фургона, стоящего во дворе. Вряд ли красноармейцы стали бы их убивать ни за что, ни про что. И это точно не мы их, тела уже окоченевшие на ночном холоде. А в избе отыскались и староста с его женой. Раиса тоже мертвая, а Иван Тимофеевич хоть и изранен был страшно, но в живых еще его застал. «Сашка», — выдохнул староста сипящим шепотом, завидев меня в дверях комнаты, где он на полу сидел, прислонившись к стене. Я первый к ним в избу сунулся, запалив магический светоч, остальные во дворе тела подстреленных нами разбойников осматривали. «Поклянись, что отвезешь сеструхе, Степке, мои ухоронки, третья часть покладенного тогда твоя будет». «Да что вы говорите, Иван Тимофеевич», попытался я приободрить раненого, хотя видел, что мудрено ему будет на этом свете остаться. Вся грудь и живот черной кровью залиты, багровая лужа на полу расплывается, да в придачу и на губах кровь же пузырится. «Не перебивай, мало у меня времени осталось, клянись, что отвезешь». «Ну, что оставалось делать?» «Клянусь». Через пару минут, Стоя возле уже бездыханного тела нашего старосты, я оказался хранителем знания о четырех захоронках, спрятанных частью в хозяйственных постройках, частью закопанных в приметном месте на окраине деревни. А вот что там было припрятано, староста не сказал, в самом деле, кончался он уже, еле смог выговорить описание примет, по которым мне закопанные им клады искать следует. «Сашка, ты здесь что ли?» Отец с еще парой сельчан наконец-то тоже в избу вошли. «Здесь, и тут эта семья нашего старосты вон, вот вроде горе у нас, наших односельчан бандиты убили, а у меня в душе какое-то подленькое облегчение вдруг возникло. Со смертью старосты окончательно оборвалась нить, которая могла меня привязать к событиям в Гатчине. Вряд ли кто-то еще знал, кого конкретно Иван Тимофеевич в качестве курьера нанимал. Правда, зато радости от нового богатства, вдруг привалившего, я не испытывал ни грамма. Черт знает, что там еще зарыто, может что-то тяжелое и объемное, а я слово дал все это к Степаниде с ее мужем в Москву доставить. Ну, и сложности, с которыми буду в чужом жилище спрятанные ценности искать, тоже представлял. Про те, что на околице закопаны, просто молчу, их до весны вообще вырыть проблематично будет. Земля же подмерзла уже, да и на снегу следы раскопок ясно видны окажутся. И тут я для себя вдруг решил, в качестве оправдания для своей собственной совести, вот прямо с рассвета отправлюсь в погоню за этими бандитами. Характеристика тела у меня уже очень хорошо развита, есть шанс, что я на своих двоих, если приложу максимум усилий, их догоню. Опять же выносливость присутствует, точно догоню. Пока рассвет еще не наступил, пришлось заниматься еще одним неприятным делом. Извлекать из тел трех подстреленных нами бандитов пули. Они винтовочные, а винтовки в руках крестьян новой властью как-то не приветствуются. Могут из дачи всего оружия потребовать. Не то, чтобы, если пуль не найдут, никто не догадается, чем же разбойников прищучили, но все же, так, без пуль при вскрытии, гораздо лучше для нас может получиться. Мой улучшившийся в последнее время телекинез с задачей извлечения 9-граммовых смертельных подарков справился на отлично. Еще немного, и настоящим хирургом работать смогу. Хотя нет, это мертвые не вопят от боли и не извиваются всем телом. На живых я вряд ли так качественно подобную манипуляцию бы провернул. Кстати, все мертвые разбойники оказались азиатами. Казахами там, монголами или китайцами, не скажу, не слишком я в этом разбираюсь, но азиаты, это точно. Скуластые и смуглые, а фургон, между прочим, как раз со стороны казахских становищ прикатил. Похоже, именно оттуда за ним грабители и пожаловали. Странно только, что так далеко его от себя отпустили, в степи бы нападение куда проще прошло, а может и не проще. В степи торговцы всегда настороже были, это тут, достигнув первого русского поселения, непозволительно расслабились. Отец, у них в степи кровная месть распространена, обратился я к родителю. Надо же замотивировать мое желание отлучиться на охоту за двуногим зверьем. И что ты предлагаешь? Похоже, отец и без моих слов догадался о моем намерении. Догоню их, от меня не уйдут. Нельзя позволить им передать остальным соплеменникам информацию о том, кем именно были убиты их родичи. Ты понимаешь, что это смертельно опасно. Отец не стал даже пытаться запрещать мне исполнить задуманное, как и не попытался предложить себя в соратники или вообще снарядить отряд из сельских бойцов. Понимал, что один я еще смогу догнать беглецов, а вот в команде другие только станут меня тормозить. Да и раскрывать мои реальные боевые возможности перед односельчанами, так себе идея, на самом деле, не так уж и опасно. Просто забегу вперед и перебью их из засады. Практически молчаливое разрешение от отца я получил. Он только напомнил, что и у врагов могут свои способности обнаружиться, и не обязательно магического плана. То же восприятие, как дополнительная характеристика, вполне может любую засаду неэффективной сделать. Да, пока буду по степи бежать, надо и этот момент тоже обдумать. Подмерзшая и присыпанная легким снежком степь привычно ложилась мне под ноги. Наверное, какой-нибудь скаковой жеребец, в недолгом рывке, и обставил бы меня в подобной гонке по всем статьям, но то в рывке, а на длинной дистанции я любого копытного чемпиона куда выносливее буду. А дистанция именно что, достаточно длинная предстоит. Казахи никогда вплотную к нашим местам не кочевали. Поверье что ли у них какое, считали наши земли нехорошими, не проклятыми, а именно нехорошими. Так что пара дней неспешного бега, с недолгими перерывами на перекусы и сон, на то, чтобы догнать выживших всадников, У меня всяко имеются. Ага, вот и первая покинутая стоянка у врагов. Недалеко же они от нашей деревни удалились. Явно не верили в то, что селяне за ними погоню снарядят. Ну, и ноги своим лошадям по темноте переломать лишний раз рисковать не стали. А я что, только порадовался. Разом на несколько часов к преследуемым приблизился. Этак, следующая ночь может стать решающей. Ну, или еще и до ночи смогу их догнать, тут я точно вычислить не берусь. Все-таки следопытским навыкам никогда не обучался, определять насколько уже простыли следы, просто не умею. Короткий перекус из захваченного в личном кармане продовольствия и новый этап преследования. Кстати, в личном кармане у меня на этот раз кроме оружия и округлых самодельных искусственных метательных снарядов лишь еда и вода на пару-тройку перекусов. Можно и побольше бы с собой прихватить, все же мой личный карман тихонько-потихоньку все-таки делается больше, а тот же без малого двухпудовый пулемет, он когда еще вмещал, но только готовой еды под рукой не оказалось, а тратить дополнительное время на новую готовку я не захотел. День уже к вечеру клонился, когда я впереди пасущуюся лошадь увидал, причем, не просто лошадь, а под седлом, явно каким-то образом от моих преследуемых сумела отбиться, и практически сразу же в голове возникло готовое решение, каким образом я смогу к врагам на необходимое для удара расстояние приблизиться, а на лошади, в наглую подъеду, одиночка же, видимой опасности не представляю, мы же уже достаточно далеко в степи, чужие здесь практически не отваживаются в одиночку передвигаться, и, кстати, именно этот факт является проявлением сильного отличия от моего прошлого мира, в прошлом мире у казахов перед революцией тоже случилось восстание, но их главный лидер, Амангельдыманов, там погиб по каким-то до конца невыясненным причинам, а без него казахи просто разбрелись по своим кочевьям, перестав представлять собой хоть сколько-нибудь значимую военную силу. Иное дело здесь. Амангильды не только не погиб, но сумел создать круг боевых шаманов, способный с успехом посоперничать с тяжелым вооружением обычных воинских частей. Ну, и 50-тысячная конная армия, хоть и временно распущенная по своим кочевьям, в любой момент готова была вновь собраться под бунчуками своего предводителя. В результате декларативно казахские жузы по-прежнему входят в состав Советской России, а на практике именно что? Чужие там не ходят. Ага, еще одно конспирологическое обоснование, с какого перепугу в моем бывшем мире советская власть Казахстан в отдельную союзную республику выделила. Ведь ничего же не предрасполагало к подобному. В точности, как и увлечение детьми элиты пилотированием самолетов. Очень похоже, что мой прошлый мир, ведомый и параллельный по отношению к этому, обоснования все здесь, а в том мире все как бы само собой происходило. Преследуемых мной бандитов я сумел достичь, только когда они уже на привал располагались. Очень удачно, кстати, получилось. Расслабились они вблизи родных кочевий, даже в первый раз окликнули меня, когда я к ним метров на полсотни уже приблизился, и даже тогда оружие в руки не взяли, настолько я им безобидным показался. В принципе, я уже с достигнутого мной расстояния мог бы их атаковать, но все же чуточку промедлил. Принялся считать их количество. Двое у костра возятся, один, типа, на страже стоит, а по факту просто бездельничает, сколько-то, но вряд ли больше трех или четырех уже на кошмах улеглись. Впрочем, при моем дальнейшем приближении они с места поднялись. Ну, в самом деле, интересно же, чего этот безоружный парнишка так отважно к ним приближается, не реагируя на их оклики. Постовой все же решил с плеча винтовку в руки переместить. Ну, кажется, пора. Каменные шарики только еле слышно свистнули, набирая скорость пули. Крупнокалиберной такой пули, которая на подобной дистанции запросто, попав в голову, просто сносит ее ко всем чертям, оставляя на измочаленных остатках шеи что-то крайне малоаппетитное. Ха, а зря я так уж этих разбойников ругал, что, мол, расслабились. Нет, то, что расслабились и прошляпили смертельную угрозу в моем лице, это несомненно, но ответка мне все же прилетела, даже сдвоенная. Пулю из винтовки, которую перед смертью в меня их часовой послал, мой щит, дефлектор отразил, а молнию, белой ломаной линией протянувшуюся ко мне со стороны стоянки, я смог на отмену заклинания принять, и все равно, потрясло меня изрядно, чуть сердце от протекшего по телу разряда не остановилось. Похоже, сила магии, в ее цифровом значении, у степного мага на несколько единиц мою собственную превышала, раз остаток заклинания по мне все же прошел, убедившись, что у разожженного костра все уже кончено, и по мне больше не прилетит ничем серьезным. Я выделил себе чуток времени, чтобы на показатели системы взглянуть. Очень меня вопрос занимал, сколько же мне до повышения уровня осталось. Уровень 13. Очки опыта 18697 20000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 30. Разум 25. Сила магии 39. Свободных очков характеристик 4. Дополнительные характеристики. Выносливость 8. Удача 2. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачи не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Ну, не сказать, чтобы много, но все же опыта мне после победы над врагами добавилось. Очень похоже, что кроме того мага, отправившего в меня свою молнию, остальные, участвовавшие в нападении на торговый фургон, были юнцами. Курс молодого бойца, вот что означает эта странная вылазка степных удальцов. Просто, похоже, местный наставник решил по-легкому для себя деньжат срубить. Кстати, о деньгах. Обшарил тела и переметные сумки прибитых мной. Да, охотно верю, за таким призом вполне можно было и на нехорошие земли из благословенной степи выйти. Похоже, у степного народа огромные проблемы с денежной массой Советской Республики. Большая часть денежного содержимого одной из сумок представляла собой вовсе не бумажные советские червонцы, хотя и они тоже имелись, а полноценные золотые монеты. Прямо даже пожалел погибшего в нашей деревне торговца. Это сколь же предприимчивый человек был, что смог просчитать такой куш за обычный ширпотреб. Глава 3. Домой, в окрестности родной деревни, возвратился верхом, во главе целой кавалькады степных лошадей. Не стал их в свободном виде по степи распускать, и, в основном даже не на дополнительный доход позарился. Так расценил. Вполне возможно, где-то неподалеку степное кочевье могло оказаться. Они же постоянно по степи перемещаются. Тогда лошади, пришедшие туда самостоятельно, подняли бы тревогу, а наверняка имевшиеся среди степных удальцов следопыты, чего доброго, сумели бы проследить мой путь до нашей деревни. Или просто следы коней убитых, что вышло бы немногим лучше, они прямиком из нашей деревни вели. А так, трупы в степи заметет новыми порциями снега. Лошадей я продам где-нибудь на тракте, все шито-крыто. Я и дома бы показываться не стал, сразу бы мимо деревни в сторону Змеиногорского тракта рванул, но подумал, что родители по поводу моего длительного отсутствия сильно волноваться будут. Лошади меня из моей недолгой отлучки домой, стреноженные, за околицей вполне спокойно дождались. У меня же, кроме продуктов в личном кармане, еще и переметная сумка с харчами, приготовленными руками матери, завелась. И не подумайте, что еда из дома была мне так уж необходима. С бандитов я ее достаточно добыл, чтобы хоть до Барнаула ехать, но мать же старалась, чтобы сын голодным не остался, не откажешься. Да и вкуснее домашняя привычная еда по сравнению с вялеными полосками мяса, сушеными лепешками, жареными на бараньем сале и прочей непривычной хренью длительного хранения, название которой я не знал. По здравому размышлению решил лошадей, добытых у бандитов, сбывать не сам, а предоставить это дело дяде Сидору. Он же с профессиональными извозчиками дела имеет, найдет, кому пристроить. Ну, а нам в семью денежку малую с продажи. Даже полцены с 8 лошадей, это стоимость 4 полноценных лошадок. Если, в самом деле, закупить в придачу к уже имеющимся двум, так, считай, порог, отличающий середняка от кулака, и по этому показателю перевалим. Только вот, такой хоккей нам точно не нужен. Пусть лучше денежки так в виде наличности и прибывают до поры. За фантазиями, как можно потратить еще не полученный доход, да еще верхом на лошади, до Захарова быстро добрался. Дядя Сидор даже не сразу своим глазам поверил, когда я начал к нему на двор свой небольшой табун заводить. «Племяш, сдается мне, совсем ты своего дядю не любишь. Это уже с полчаса мы с моим дядей торговались насчет положенных нам процентов с будущей продажи. Под казахские сабли гнутые, Да пики острые подставить хочешь. Надо сказать, дядя с этим торгом во вкус вошел, очень изобретательно придумывает все новые и новые поводы, почему его процент с продажи животин должен быть побольше, а мой, соответственно, наоборот, поменьше. Тавро на левой ляжке каждой лошади как раз послужило одним из самых веских доводов. Хм, а что если попробовать то тавро взять, да и свести? Те же следы от порезов на руках семена со степанидой я же сводил без проблем. Правда, после этого я сдуру умудрился повысить свое сродство со смертью, которая, вроде как, должна противодействовать полноценному исполнению заклинания лечения, но то в теории, а на практике я так до сих пор лечение в моем исполнении не испытал. В тот момент, когда дядя Сидор немного приостановил свою речь, чтобы новую порцию воздуха в грудь набрать, я и прервал его. А пойдем, попробуем с этим тавро что-нибудь сделать, вдруг получится его убрать или хотя бы сделать менее заметным. Умный, да, там даже опытный целитель не в раз поможет. Казахи своих лошадей специальными амулетами клеймят, в которых магия смерти используется. От столь явного скепсиса, выраженного дядей на мое предложение, я утратил большую часть своего и без того невеликого задора, но все же, раз сам предложил, решил попробовать. Ну, не получится, что ж, немножко меньше денег с продажи получу. Делов-то, лечение темных рубцов, отчетливо выступавших над короткой шерсткой степной лошадки, не заладилось с самого начала. Что-то словно не пускало магию, исходящую от меня внутрь кожного покрова животного. Да еще и лошадь вдруг беспокоиться начала, словно мое лечение ей боль причиняет. Блин, прямо, как засор какой-то. На одной интуиции, вместо того, чтобы пытаться протолкнуть магию лечения дальше, я взял, да и потянул на себя эту самую массу, что препятствовало моему заклинанию. И неожиданно у меня получилось. А перед моим взором вдруг сообщение от системы повисло. Разум плюс один. Вы получаете плюс 0,1 условной единицы магии смерти. Оп-па-па. Что бы это значило? Вообще, как-то не очень хорошо звучит. Магия смерти, ее еще некромантией называют. Это же настоящая пугалка для обывателей. Почему-то адепты этого раздела магии очень часто сходят с ума, начиная творить всякую несусветную хрень, от которой у очевидцев буквально кровь стынет в жилах. Как бы и мне в какой-то момент не пришлось сетовать на подобие Фрикинбок из мультика. Я сошел с ума, я сошел с ума. Какая досада. Но что сделано, то сделано. Остается только довести до конца начатый ранее процесс, раз больше ничего моему заклинанию лечения не препятствует. В прошлый раз волки, сегодня лечение и отмена эффекта от магии смерти. Чего еще я о тебе не знаю, племяш. Мой громогласный дядюшка искренне обрадовался полученному результату. Изменения с тавром на лошадином бедре сделались видны даже невооруженным глазом. Чернота из рубцов исчезла, сами рубцы уменьшились, почти уже не выступая над кожей. Так ведь до конца-то не убралось. С некоторой досадой обращаюсь к родственнику. Чуть погодя еще раз попробую полечить. Даже если дальше вообще ничего не получится, уже хороший результат. Тавро без магии, не тавро. Мы поверх него свое запросто нанести сможем, и никто ничего нам не предъявит. Значит, свои 50% с цены каждой лошади я честно заслужил. Ну а что, торг же у нас так и не закончен. Надо пользоваться благоприятным моментом, чтобы взять максимально возможную цену. Ай да сеструха, восторгается дядя, какого молодца вырастила. На ходу подметки режет. 45, при условии, что и с остальных точно так же тавро свести сумеешь. Мне еще за наложение нового тавра платить придется. 45% и учебник по магии. Нет, понятное дело, что в той же Москве учебники в магической лавке стоят поменьше, чем 5% от цены аж 8 лошадей, но то ж в Москве. Опять же, деньги с продажи ни одному только дяде пойдут. Да и, признаться честно, просто уже хочется побыстрее с этим делом разделаться. Устал я очень, домой хочу, а денег все равно всех не заработаешь. Какой такой маги? Недоумевающе уточнил родственник. Он, похоже, тоже прикинул порядок цен и вообразил, что я какую-нибудь редкую диковину с него затребовал. Но диковины, нафиг, нафиг, уже имею одну такую. Наверняка, по цене, как весь этот табун стоит, если не дороже. Книжка ж самого императора. Там даже печать специальная на форзаце имеется. А вот информацию из нее приходится чуть ли не буквально клещами выдирать. Так что, обычный учебник, по любой магии, какой только окажется в наличии. Я учиться хочу, а все учебники, что в наличии были, уже перечитал. А, ну, если по любой, то может и сыщем. У меня самого где-то книжка по бытовой магии завалялась. Только учти, что без сродства к соответствующим разделам и стихиям там 9 из 10 конструктов тебе повторить не удастся. Я вот, 2 часа кряду пытался стакан водой заполнить. Чуть на донышке, на один глоток только и получил. Бытовая, идеально. А про ограничения я и сам знаю. Выучу то, что будет хоть как-то получаться. После заключения устного договора пришлось все-таки с остальными лошадьми разбираться. В результате у меня магия смерти внутри организма до 0,8 условной единицы возросла. Страшно. А ну, как она у меня внутри чего-нибудь не того сотворит. Ночевать все же пришлось у дяди. Покупатели на первых 3 лошадей только уже совсем поздно вечером смогли подойти, но расплатились, честь по чести. Впрочем, в том, что лошади придутся ко двору, мы с дядей не сомневались. После 2-кратной обработки зоны бывшего тавра лечебным заклинанием там даже и непонятно толком стало, имелось ли вообще на этом месте тавро когда-нибудь. Так, какие-то отдельные неровности, скрытые шерстью животного. Хм, про то, что моя доля составит 4 лошади, выраженные в денежном эквиваленте, я сильно погорячился. Оказывается, степные приземистые лошадки, способные исключительно ходить под седлом, у крестьян не очень-то и ценились. Ну, и при срочной продаже, конечно, полной цены покупатели не дали. Так что в среднем, одна лошадь принесла примерно 30 червонцев дохода, не золотых монет с сеятелем, которых на руках у населения практически и не было, а бумажек с точно таким же наименованием, тогда как за нормальную, приученную к пахоте молодую лошадку на рынке меньше 50 червонцев цены и не бывало. Всю эту кухню мне дядя разъяснил, чтобы потом между нами обид не было. Короче, рано поутру я уже на своих 2 поспешил в сторону дома. Недостающую до полной моей доли сумму мне дядя Сидор из своих выдал, в их селе больше покупателей не отыскалось, и ему предстоял дальний путь аж до Барнаула. Впрочем, там и цену за животных он сможет взять повыше, так что особого расстройства на его лице я как-то не заметил. И да, учебник для меня тоже отыскался, я даже опробовал. Действительно, пока стакан водой наполняешь, ни один стакан пота прольешь. Дома все было по-прежнему. В смысле, мать расцеловала и за стол усадила, Дашка поинтересовалась, не привез ли я ей чего, а отец рассказал свежие новости. Ничего особенного. Чека, усиленная отрядом чоновцев из Рубцова, только-только из деревни уехали. Впрочем, меня даже и не спрашивали, взрослых для допроса им вполне хватило, а я к тому же еще несовершеннолетний, какой с меня вообще спрос. Кстати, и фургон с тройкой лошадей эти ответственные лица, уезжая, с собой прихватили. Сказали, будут наследников того погибшего Непмана искать, который всю эту разъездную торговлю затеял. Ну, может быть, чоновцы, люди идейные, может и не заберут тот фургон себе. Зато деревенские родственники погибшего старосты, спихнув с рук фургон, вздохнули с облегчением. Им же тех лошадей еще и кормить требовалось. Ну, да ничего, зато им очень даже неплохой дом в наследство остался. Говорят, на следующей неделе уже переезжать туда будут. Ага, а мне, значит, до следующей недели, пока новые жильцы в том доме не появились, надо выпотрошить заначки покойного Ивана Тимофеевича. Эх, не знала бабка хлопот, купила бабка порося. На дело я самой ближайшей же ночью отправился. Ну, а чего затягивать-то? Еще и, помимо имевшейся в моем распоряжении сумки, 2 мешка с собой прихватил. Староста же так и не успел рассказать, что он там, на конюшне и в сеннике запрятал. Хорошо еще, не зарыл, а то, только ночных раскопок мне для полного счастья и не хватало. Такое большое количество мешков не пригодилось. В одном месте вообще столовое серебро отыскалось. Металл хоть и тяжелый, но занимающий не так уж много места. Правда, сервиз там не один был, с 0,5 мешка посуда все же заняла. И вроде как, некоторые предметы сервиза там очень непростые присутствовали. Магии от них несло. Ну, тут, понятное дело, амулеты, позволяющие кофе без огня кипятить или уже готовый кофе долго горячим держать. Или все же не амулеты, а артефакты то были. Амулеты же подзаряжать нельзя, не резон такой одноразовый расходник в предмет длительного пользования встраивать. Долго голову над загадкой ломать не стал. Дома, если получится без Дашки остаться, поэкспериментирую, может быть. У меня же, вроде как, зарядник для накопителей в ларе в сенках валяется. 2-й клад, тот, что в сене был закопан, еще менее объемным вышел. золотые и серебряные украшения, с десяток монет, орден с колющимися лучами, усыпанный мелкими бриллиантиками. Все это я, почти не глядя, прямо как было в узел завязанное, в сумку засунул. Осталась последняя часть, в самом доме. Ну, не считая еще одного клада, четвертого, который на околице деревни под Старой Ивой был зарыт. И вот это, третья часть ухоронок, меня особенно порадовала. Там, в кухне, под полом, банальные деньги оказались. Много. Причем, в новеньких, недавно выпущенных червонцах, на которых черным по бледно-розовому обещался размен их на золото по первому требованию. Мой доход с продажи степных лошадей на фоне такого богатства смотрелся вообще бледно. Черт, да тут на дом в столице, наверное, хватило бы. Одна небольшая проблема только, мне из всего этого всего 1/3 принадлежит, остальное я пообещал в Москву, Степаниде доставить. Разумеется, вот так сразу, я ни в какую Москву не поехал. Зима на дворе, не самое хорошее время для путешествий в наших условиях. Правда, отца о намеченной на теплое время года поездки все же предупредил. Родитель только рукой раздраженно махнул. Смирился, по-видимому, что продолжателя его дела из меня не получится. 2 месяца не прошло, пролетело. Новый 1923 год наступил. Что я там про то, что зимой в деревне делать особо нечего, говорил. В этот раз все не так однозначно оказалось. У нас же скота на подворье в разы прибавилось, и за всеми этими лошадками, да буренками уход оказался нужен. Кормить, убирать отходы жизнедеятельности, доить, полученное молоко перерабатывать. Ну, положим, доить все же на матери, как и раньше, обязанностью повисло. А вот все прочие пришлось и мне постараться. Зато первому полученному сыру мы с отцом радовались, как самому лучшему подарку, и маслу радовались. Это же, считай, живые деньги. Ну, если их, понятное дело, до Рубцова вовремя доставить. В этот раз я тоже в Рубцово с нашей продукцией поехал. Один ездил, дома тоже работы не в проворот было. В городе, как водится, на обратном пути на почту заглянул. Тут это, типа, такой обычай у сельских жителей был. Приехал в город, поинтересуйся, нет ли какой корреспонденции для односельчан. Почтальона то, чтобы в такие круги лямотался. В здешних местах отродясь не держали, в большие, ебуны, на последнем слове у почтальонши, молоденькой девчонки, что на городской почте с селянами работу вела, проступил яркий румянец, видать, представила себе чего-то не того, есть письмо, объявила она через пару минут, просмотрев невеликую стопку корреспонденции, дожидавшейся своих адресатов. За полученное в руки письмо пришлось еще дополнительно в журнале расписаться. В стране бумаги не хватает, а тут бюрократия, понимаешь. Впрочем, все мое немного наигранное возмущение, словно водой смыло, едва я на конверте на адрес взглянул. Письмо-то мне самому и предназначалось. Акова, понятное дело, кроме семена со Степой мне и писать-то на всем белом свете некому. Но, черт возьми, приятно-то как, прямо там же, в здании почты, под подозрительными взглядами почтальонши и вскрыл конверт. Да я это, я, Александр Жуков, собственной персоной. Мне это письмо от друзей пришло. Не выдержал просто-таки пронзительно недоверчивого женского взгляда. Да мне-то что? Фыркнула девица, отвернувшись.